А ведь это уже интересно. Кольцо простенькое, из темного металла. Зачем-то его убрали в мешочек. Отчего не на пальце? Не золото, чай и не серебро. Вопросов не вызовет. Но его носят скрытно. А ну-ка. Рунный тест не подвел и здесь. Норн, окликаю ближайшего кота. Что такое? Оборачивается он ко мне. Смотри, у этого типа было отравленное кольцо в мешочке на шее. А когда вязали стрелка, у него ничего подобного не было? Норн хмыкает и исчезает. Буквально через минуту он приносит мне точно такой же мешочек. Когда с него одежду сорвали, то и этот мешочек тоже срезали. А вот внутрь никто не залезал. Поясняет мне кот. Слушай, там в коридоре еще один холодный валяется. Сдается мне, что и у него что-то такое может быть. Руки его осмотри, только осторожнее. Вот, протягиваю ему перчатки. Надень обязательно. Голыми руками ничего не трогай. Хватит с нас и одного погибшего. Через некоторое время возвращается Лексли. Коротко, не вдаваясь в подробности, рассказываю ему обо всем произошедшем со мною до появления котов. Он кивает. Частью вашего разговора услышал один из слуг. Я опрометью бросился к нам. Хорошо, что факелы захватить успели, а то ковырялись бы тут в темноте. Дэна жаль. Ничего не поделаешь, разводит он руками. Судьба, все там будем. Да уж, лучше бы попозже. Возвратившийся Норн приносит еще одно кольцо, точно такое же. Клинок подтверждает это. Оно окровавлено. На внешней стороне имеется острый шип. Надо полагать, им-то и чиркнул себя по шее незадачливый ракетир. «Так, — говорю я Лексли, — работы прекратить, всех слуг построить во дворе. Сейчас мы их детектором лжи проверять будем». «Чем?» — искренне удивляется тот. Ответ на свой вопрос он получает очень скоро. Отобрав первую пятерку слуг, коты отводят их в караульное помещение. По дороге тщательно обыскивают. Пусто, ничего интересного. Ни колец, ни мешочков при них нет. «Вот что, любезные!» Сходу начинаю компостировать мужикам мозги. «Только что один из ваших товарищей попытался меня убить». «Сказать, что они удивлены, значит не сказать ничего. Собеседники просто потрясены». У него были сообщники. Они аж рты приоткрыли. Один успел взять. Дошло? Да еще как. Отлично. Теперь прочувствует все как надо. Значит так. Вытаскиваю из ножен рунный клинок. Когда на работу нанимались, знали, к кому идете. И я вам всем тогда поверил. Теперь на слово веры нет никому. Кто хочет, чтобы на него полагались и далее, клянитесь на этом вот клинке. Сами понимаете, что ждет солгавшего. Что его ждет, откровенно говоря, я и сам не подозревал. Но на слух это высказывание подействовало. Руки и ноги затряслись, и морды моментом побелели. Но... приподнимаю оружие. Кто первый? Или мне самому выбрать? — А что говорить, ваша милость? — пробормотал один из них. — Ага, вот и первый отыскался. — Клянусь ничем не злоумышлять против своего лорда и его людей. Будучи кто предложит мне такое действие, или я сам про него узнаю, сообщу об этом лорду и его людям. Не воровать и не жульничать я у вас не требую, цените. После некоторой заминки говорливый слуга подходит ко мне. становится на колени и, запинаясь, повторяет сказанные мною слова. Целует клинок и отходит в сторону. Второй, третий, все. Слуг уводят в другое помещение, и коты пригоняют новую партию. Где-то на третьем десятке у одного из слуг не выдерживают нервы, и он пытается сделать ноги. С таким же успехом он мог бы попытаться пробить головою внешнюю стену. Бегуна тут же уволакивают в соседнюю комнату и начинают вдумчиво колоть. А я принимаю присягу оставшейся четверки. Эти слуги перепуганы, но виду стараются не подавать. Последними целуют клинок управляющий и его семья. И хотя я на этом не настаивал, Логан сам вызвался на эту церемонию. Люди скажут мне: «Ты не рискнул дать милорду такое обещание, а берешься нами командовать?» — говорит он, по обыкновению комкая в руках свою шляпу. Тут уж и мне возразить и нечего. Веду его к телам убитых негодяев. «Помнишь их?» «Да, милорд. Они все из города, работали там грузчиками. Вот этот, — кивает он на дубина владельца, — вышибалый был в трактире. И кем же они нанялись к нам?» «Рабочими. Таскать, чинить, по хозяйству, в общем». «Странно. Мне всегда казалось, что профессия вышибалы куда как более интересна, чем должность разнорабочего, пусть даже и в замке у лорда». «Посмотри на них», — говорю управляющему. «Ты видел всех, кто стоял во дворе, и видишь и этих. Все ли наши люди на месте?» Он морщит лоб. «По-моему, милорд, не хватает двоих. Нет, не хватает еще троих человек». «Час от часу не легче. Один сбежал. А вот еще парочка, где заныкалась?» Поворачиваюсь к коту. «Лексли, оружие в замке есть?» «Полно, можем вооружить полк». «Полк не надо. Для начала вооружим слуг. Всех, хотя бы и кинжалами». «Сделаем». «Далее. Любые передвижения по замку только группами не менее четырех человек. Логан, это и тебя касается. Даже и в сортир, и то кучей ходить». Мои собеседники согласно кивают. Далее, поворачиваясь к коту. «На угловые башни по арбалетчику. По два запасных заряженных арбалета каждому. Всех одиночек валить. Два человека то же самое. Вопросы есть? Нет? Выполнять». В сопровождении троих котов топаю к Мирне. Что до меня, так туда надо было бы сразу и бежать. Но, увы, пришлось остаться и руководить. К сожалению, правильно организовывать противодиверсионную службу здесь пока еще не умеют. Научатся, конечно, если тут все и дальше такими темпами понесется вскачь, но не без крови, это факт. Так что нечего рассусоливать, надо строить все и сразу. Вообще говоря, положение аховое. В замке наверняка есть еще какие-то ухоронки, о которых мы не знаем ничего. А вот пропавшая парочка, судя по всему, на этот счет в курсе. Хреновато. Насколько я помню то, что читал про такие вот ходы, у них наверняка имеется возможность не только ходить по ним, но еще смотреть и слушать. И что хуже всего, стрелять. Оружие у них точно найдется, и наверняка они не тащили его с собою через ворота. Покойный граф, чтоб ему на том свете пусто было, запас этого добра дофига. Так что если злодеи сопрут пару-тройку арбалетов и десяток болтов и кинжалов, никто и не заметит. Вывод. По большим и длинным коридорам не ходим. Надо будет отыскать эту самую шкуру неведомого зверя и носить ее на плечах. Что еще? Пост на кухню. Трудно ли ему в еду яда бухнуть? И искать входы в подземелье. Кто-то из старой прислуги их знал. Где бы его самого сейчас найти?